Есть много дорог и много путей, но только лишь Бог путь жизни моей. Он за руку сам проводит меня домой к небесам по острым камням. Он за руку сам проводит меня домой к небесам по острым камням. И в стужу, и в зной, и ночью, и днем Спаситель со мной, я радуюсь в нем. Так страшно кругом, темно впереди, но в битве с врагом Господь победил. Так страшно кругом, темно впереди, но в битве с врагом Господь победил. Бушует гроза, потоками дождь, но видна стезя, и близок мой вождь. Со мной Иисус, победа моя, и с ним я стремлюсь в родные края. Со мной Иисус, победа моя, и с ним я стремлюсь в родные края.